своем мире освобожденная ведьма, хватаясь за поясницу, вставала с пола. «Ну, я вам покажу, засранцы, век помнить будете». Кресло было поднято и приставлено к столу. Пальцы мстительно застучали по клавиатуре. Спустя какое-то время на двух парнокопытных чертенят сел медведь, расплющив их в жирные лужицы. Каждая ветка и дерево разговаривали, обсуждали путников, не давая спать. А на утро меня украли. Что-то мне подсказывало, без злопамятной ведьмы здесь не обошлось. Ночью бравые хлопцы не давали спать. Строили планы по моему совращению и растлению. В кустах старый прощелыга и явный бабник в прошлом, а может быть и просто трепло, учил молодежь, как соблазнять женщин и делать детей. «Ты свой шанс уже профукал. Кто ж с девушками за руки на первом свидании держится? Надо было как минимум настоять на поцелуе, но наша цель другая — дети». «А я знаю, откуда берутся дети». Не впопад встрял Диамант. «Важно не знать, важно начать их делать», — наставительно перебил его князь тьмы. «Женщины, они что любят?» — вопросил голос в кустах. «Чтобы дети были, ну там, орали, пеленки пачкали и сиську просили». «Сиську и я хочу», — протянул рогатый и получил хук справа от пернатого. «Шиш тебя, а не сиська, все добро мое будет». Завязалась короткая бескровная драка. С неба сверкнув, упала молния, поразила драчунов, возня в кустах утихла. По поляне разнесся запах горелых перьев и сжженных рогов. «Короче, надо детей активно делать, а не за ручки на свидании держаться». «Это трудно, детей делать», — заныл один из соблазнителей. «Надо ухаживать, жениться, столько мороки». «А я хочу жениться», — вклинился Адамант. «А вот мы размножаемся почкованием», — встрял писклявый голос из дупла. Судя по тишине, в кустах все задумались. А нельзя ли и им размножаться почкованием? Так легче и делать ничего не надо. «Значит так, слушайте меня внимательно. Какой у нас следующий круг ада?» «Второй», — хором ответили прилежные ученики. «А кто у нас там обитает?» «Князь Минос», — все еще не понимающие ответили тугодумы. «Даже я, лежа у костра, уже догадалась. Моих скудных знаний для этого хватало. Во втором круге должны были мучиться души блудников, страстных любовников и развратников. И у них потусторонние женишки хотели учиться уму-разуму. Держите меня, семеро. А вот счастье-то привалило». К наставлениям в кустах присоединились завывания безутешных душ, бродивших среди деревьев. Желая выспаться, я собрала свой скарб и перекочевала на противоположный край поляны. Прикорнула под кустом, накрылась с головой и заснула. Проснулась уже совершенно в другом месте. Некто решил, что мне необходимо быть в другом месте. Например, в желудке. Вертел совершил еще один круг. Волосы упали на лицо, как игривая рука, потом соскользнули, показывая скрытое. Местность вокруг костра выглядела иначе, чем до того момента, как я заснула под кустом. Вместо деревьев торчали обожженные пики стволов, указывая горелыми верхушками в багровые небеса. В общем, мы уже не в чистилище, преддверии настоящего ада. Это был ад истинный. Костер разведен на самом краю выступа. Перед моими глазами спиральными террасами спускались вниз все 9 кругов ада. На каждом круге было свое небо, нечто вроде дымки над очередным слоем. Странное дело, из этих вроде бы грозовых облаков светило яркое палящее солнце, время от времени в небесах громыхало, и тогда ледяной дождик поливал отдельно взятые серые туши, которые, как тюлени, валялись то здесь, то там. В тушках я узнала души толстяков и обжор, любивших при жизни сладко покушать. Их всех собрали здесь для отбывания наказания. По картинке я опознала третий круг ада. Так, мы перепрыгнули через второй. Обломились мальчики с развратом и сладострастием. Печалило только одно. Я привязана, и подо мной положено много бревен. Очень горячих и пылающих. А вертел все крутился. Сбоку в хитром приспособлении по кругу бежали, попискивая, мелкие бесенята, вращая колесо, связанное с мехами, раздувающими огонь. Свет сменился тенью. Взгляд мой остановился на том, чья тень упала на меня. «Мама!» — непроизвольно вырвался вскрик. «Очень приятно, Цербер!» — прорычало трехголовое чудище и потыкало в меня двузубой вилкой, проверяя готовность. Слава всем богам, я была еще сыровата. Вертел сделал очередной круг. Князь третьего уровня ада вновь попал в мое поле зрения. «Пожалуйста, пожалуйста, не ешьте меня, я невкусная!» — завизжала я изо всех сил. Поморщившись на мою болтливость, Цербер взял яблоко. И как только я собралась снова открыть рот, чтобы молить о пощаде, Ам воткнул мне в рот яблоко. Это было фиаско. Меня уже начали фаршировать. Князь Обжор подбросил дровишек и плеснул маслица. Огонь взвился к небу, опалив мне ресницы. Бревна запылали добрее, а я не могла даже кричать. «Господи!» — взмолилась я. «Пошли мне на помощь ангела или демона на худой конец. Пусть уж эти женишки найдут меня, согласно на каждого по отдельности или на обоих разом». Огонь припекал бока, лицо покрылось копотью и капельками пота. Бог услышал мои молитвы, но не так, как мне хотелось бы. Иногда мне кажется, что высшие силы насмехаются надо мной, посылая подобных спасателей и защитников. Из-за валяющейся поблизости туши Обжоры, призванного вечно маяться в аду за свою несдержанность в еде, высунулась голова, потом вторая, секунду, и третья косоглазая присоединилась к ним. Я увидела подмигивающего мне поддатым глазом пса Фу. Выглядело жутко. Собака по-пластунски начала свой рейд, прячась за тюленьими душами, валявшимися то тут, то там. Подобралась и залегла за близлежащим Обжорой, высматривая что-то. Я призывно помычала. Яблоко все еще мешало говорить. Мол, не томи, спасай, я уже горю. Но пес медлил, и я поняла, почему. Спустя пару оборотов вертела, из загорелых деревьев с кулаками наголо выскочили ангел с демоном. Нет, в буквальном смысле слова с пустыми руками, без оружия, и бросились на ничего не ожидающего кулинара. Я закатила глаза к небу, хоть бы дубинками разжились. Цербер невозмутимо шинковал морковку, когда на него напали два ненормальных. Князь третьего круга ада был явно обескуражен напором маломощных демонов. То, что адамант и диамант – обычные рядовые потусторонние силы, я поняла, когда, задрав три головы к небу, разозленный Цербер заревел благим голосом. От этих воплей у меня душа ушла в пятки. Собак, тем временем, кивнув брыластой башкой, пустил слюни и двинулся ко мне на помощь. С воплями «Банзай!» — это они у меня научились. Демон и ангел прыгнули на злодея, но тут же отпрыгнули посланные в полет лапой трехголового князя ада. К вечной посмертной славе героев они не отступили. Побороздив грунт, бодренько выпрыгнули из проделанной в земле дыры, переглянулись, похватали за ноги валяющихся бесхозных тюленей и с толстяками на изготовку полетели в бой. Я постаралась не закатить глаза к небу, но у меня плохо получалось. Плохо или хорошо, страж круга отвлекся. Фу был рядом, и я выдохнула спокойно. Верная псина не подведет. Недобро покосившись на огонь, головы собаки засовещались, но к консенсусу не пришли. Я заметила, как третья, нерасшифрованная мной голова, бодренько цапнула соседнюю за ухо, призвав к порядку и заставив встать на свою сторону. Двое против одной. Третьей голове пришлось подчиниться. Решение найдено и безоговорочно принято всеобщим голосованием. Воздержавшихся не было. Подсеменив к костру, псина задрала лапу. К небу поднялось удушающее облако пара и... О чудо! Костер погас. Оригинальный способ тушения пожаров, но действенный, как и все, что делала эта собака. Ума ей не занимать. Псина вцепилась всеми зубами в веревке, но освободить меня не успела. Отвлекающая сила была повержена слишком быстро. Нас накрыла грозная тень. над головой громыхнуло, и полился ледяной дождь. Цербер с размаху цапнул пакостника за шкуру и поднес к глазам. «Ну все, спасайте наши души. Это конец. Я буду съедена, диамант с адамантом убиты, пес разорван на куски». Но, к моему удивлению, время остановилось, все фигуры замерли. Только вертел все еще продолжал со мной и скрипом вращаться. Капли дождя капали на лица, а Фу и Цербер в онемении смотрели друг на друга. Собак по-идиотски наклонил голову на одну сторону и улыбнулся тремя пастями разом. Цербер сделал то же самое с одинаково похожей, идиотски родственной лыбой на моське. Узнавание произошло. Адские создания торжествующе обнялись. «Да они знакомы», — сообразила я, пытаясь резкими дрыгами затушить уже тлевшую одежду. На радостях демоница села на жесткую диету, забыв про поджарившуюся меня. Теперь вся ее энергия была направлена на своих детей, вернее, на всех отпрысков обеих полов. Третья раскосая голова Фу оказалась девочкой. Имя этой головки было дано в масть – злодейка. Именно эта неугомонная чекулдушка подбивала две других на шалости, делая вид, что она тут ни при чем. Хотя в итоге доставалась всем троим. Зад-то общий. Цербера радостно подбрасывала своего найденного демонического ребенка к небу, ловя через раз и подхватывая отскакивающего, как мячик от земли, негодника-пакостника-злодейку. Если у них тут так принято играть с детьми, понятно, почему мальчики такие отшибленные. Наверное, ангелы часто прикладывали темечком к полу, а демон постоянно втыкался рогами в потолок. Пока ликующие воссоединившиеся родственники обнюхивались, облизывались и обнимались, меня сняли с костра, только отвязать позабыли. Чертеняка рогатая взяла вертел и закинула бревно на плечо. Я висела на палке, как эскимо, крепко прикрученная к нему веревками, и мычала в тщетной попытке попросить этих тугодумов распутать меня, ибо руки затекли. Да и вообще, мне надоело висеть. Дама желает встать ногами на твердую землю, и все тут. Подлетел ангел и вырвал меня из рук демона, как переходящее знамя. Мне ничего не осталось, кроме как закатить глаза к небу в тщетной попытке выпросить свободы у отсутствующего бога. Если они подерутся, мое освобождение откладывается на неопределенный срок. Демон отнял яблоко, высвободив его из моих цепких зубов, и тут же откусил сам. Да так, что от фрукта остался один хвостик. Что ж, не жалко. Я после пережитого долгие годы не смогу не то что есть, видеть яблоки. Один вкус и аромат плода будет отбивать у меня аппетит. Ангел с размаху вогнал кол, на котором висела я, в землю. Демон, жуя яблоко, поддел веревки когтем, отвязывая меня. Рядом с его широкой мужской лапищей они походили на тонкие веревочки. Я благодарно рухнула в первые подставленные объятия и доверчиво уткнулась слезно-чумазой рожицей в копну темных волос. Обняла рогатого за шею. Вот где зарождается дружба и приязнь. Ангел насупился. «Я, между прочим, тоже спасал», — заметил он, надувшись. Ему тоже достались истеричные обнимашки и девчачья мокрость. Ангел, разомлев от женских прикосновений, размечтался, осмелел и стал подбираться своей хапалкой к моим булочкам. Как вдруг что-то пошло не так. «Мои, ну пусть будут спасатели», видят демоны, старались как могли, отвлекая с собой гигантскую собаку. В общем, моих освободителей начало колбасить и не по-детски. Я, уже будучи напуганной до чертиков перспективой превратиться в обед, перетрусила еще больше. Ангела и демона ломала и корежила. Некая магическая сила тянула их друг к другу, а между ними металась несчастная я, не зная, куда деться и какую магию применить. А потом обоих потусторонних женишков накрыло возмездием. Их рвануло друг на друга, я успела отпрыгнуть. Видимо, инстинкт самосохранения сработал. И демон с ангелом схлопнулись на секунду.